Глава 35. Проверка на лояльность. Не успела за лидером второго легиона закрыться дверь, как в палату тут же ворвались встревоженные Иришка и Имран. Дагестанский атлет, аккуратно, но решительно отстранив с дороги девушку, с веселой улыбкой подошел к моей больничной койке. «Комар, как я рад, что ты пошел на поправку! Напугал ты меня вчера, брат! Больше так не делай!» Огромный мускулистый парень осторожно наклонился и, боясь причинить вред и потому едва-едва касаясь моего тела, осторожно обнял. Потом, словно засмущавшись проявления чувств, резко выпрямился и отошел, пропуская вперед Иришку. «Что, Герт Тамаре, было нужно от тебя?» С подозрением, косясь на закрытую дверь, тихо спросила девушка, после чего наклонилась и быстро чмокнула меня, свободно от бинта, щеку. Я попытался было улыбнуться, но снова почувствовал резкую боль и пока оставил попытки выражать эмоции мимикой. «Так в двух словах и не опишешь, что ей было нужно. Сообщила, что помогла найти напавших на меня. Рассказала свою историю и сны. Приглашала во второй легион. Восхищалась моими глазами». «Комар, глаза у тебя действительно...» Иришка как будто пропустила мимо ушей все предыдущие мои слова, но при упоминании глаз смущенно хмыкнула. А потом набралась храбрости и встретилась со мной взглядом, комментируя при этом свои чувства. «Тут даже правильные слова сложно подобрать. Сперва жутко видеть это синее пламя, но при этом оно настолько притягательное. Если не отвести взгляд и продолжать смотреть, ты словно тонешь в бездонном синем океане. Это какое-то колдовство. Растворяешься в этой синеве. Как же здорово!» И тут внезапно я увидел себя со стороны, словно это я сам себя рассматривал. Увидел перебинтованную голову молодого парня на тощей больничной подушке, темные короткие волосы, лицо, опухшее и черное от синяков, огромный тампон на месте разбитого носа, широкими полосами пластыря, закрепленный ко лбу и щекам, с проступившими пятнышками крови на белоснежной марле. Правый глаз заплыл и покраснел, неряшливо отталкивающая щетина на подбородке и шее и полыхающие синие глаза. «Как же он все-таки их сделал? Не было же такого варианта в конструкторе персонажа. Я там все настройки перерыла. А ведь на моем лице такие сияющие глаза смотрелись бы вообще неотразимо. Жаль, пропустила, видимо, что-то, не заметила. А в целом Кирилл интересный парень и перспективный. Да, не самого спортивного вида, но зато необычный и удачливый. Или вовсе неудачливый, а умный. Как он в финале сетевого турнира моего метаморфа вычислил и хладнокровно на последних секундах прикончил, я сама так бы не смогла. Даже хорошо получилось, что меня попросили за ним присмотреть. Совершенно напрасно я сперва отказывалась. Нужно будет, как Кирилл выздоровеет, аккуратно донести до него идею переселиться в отдельный блок, без соседей». Я испугался этого излишне личного потока мыслей и отвел взгляд, резко разорвав странную ментальную связь с девушкой. На моем лбу выступила испарина. Я глубоко дышал и не понимал, что сейчас произошло. «Ха, Кирилл, ты проиграл мне в гляделке!» Весело и беззаботно рассмеялась Иришка. «Еще не хочешь попробовать сыграть?» Похоже, моя знакомая красавица даже не почувствовала, что сейчас произошло. Признаться, я и сам не до конца понимал, что и как случилось. Но определенно возникшие в голове образы и мысли принадлежали вовсе не мне. Подслушивать чужие мысли? Бррр. Пожалуй, это даже более гадко, чем подглядывать за моющимся в душе человеком или без спроса просматривать сообщения в чужом телефоне. Не желая потом страдать от угрызений совести, я постарался предостеречь свою подругу от повторения подобных экспериментов. «Иришка, есть древнее поверье, что когда девушка слишком долго смотрит в глаза парню, особенно если глаза у него синие, то она невольно начинает делиться с ним сокровенными мыслями и фантазиями. Не боишься?» Иришка недоверчиво фыркнула и ответила, что никогда ранее не слышала о подобном дурацком поверье. Но предлагать повторять игру в гляделки все же больше не стало. К этому моменту я уже полностью пришел в себя после случившегося и даже решил, что кое-какие узнанные факты стоило бы проверить, дабы убедиться в том, что мне это не почудилось. Я напомнил Иришке наш давний разговор еще на вводной лекции у Ивана Лазовского и тот момент, когда девушка захотела попробовать создать своему персонажу светящиеся глаза. Поинтересовался, почему не сделала в итоге. Не понравилось? «Смеешься?» — недовольно фыркнула красавица. «Да я полчаса потратила, пытаясь найти в настройках редактора персонажа такой вариант глаз, как у тебя. Не было там ничего такого». «Так, одно совпадение уже есть. Для чистоты эксперимента хорошо бы проверить еще что-либо из подслушанного потока мыслей. Например, про «попросили за ним присмотреть». Я вздохнул и проговорил грустно. «Получается, я уже тут 30 часов нахожусь. Постойте, друзья, неужели вы все это время были со мной? А как же ежедневные патрули и тренировки? Неужели самовольно пропустили? Или вы были тут в медблоке, только в перерывах между работой? И как вы узнали о случившемся?» Девушка почему-то смутилась и ответила далеко не сразу, сперва метнув вопросительный взгляд на Имрана, словно в поисках поддержки или разрешения что-то раскрыть. Кавказец помедлил несколько секунд и проговорил в ответ. «Расскажи ему правду. Я считаю, так будет честно и правильно по отношению к комару». Иришка пожала плечами и села на самый краешек моей кровати. «Да, собственно, ничего секретного тут нет. Комар, мы с Имраном возвращались из дежурства в Желтых горах. С шестой смены. Это с 10 вечера до 2 ночи. В 3:00 мы вернулись в столицу. Вылезли из верткапсул, смотрим, а тут прямо на нашей 15-й кукурузине какая-то суматоха. Куча людей с фонарями суетится, охрана прибежала, следы крови на полу. Из разговоров мы узнали, что это с тобой беда приключилась, и оба побежали в медблок. Первой ночи было страшно, но я тебе рассказывала. А потом утром нас обоих вызвал к себе Радугин. Хотя там даже не столько Радугин говорил. С ним в кабинете женщина такая строгая, в очках была, психолог. Не помню, как ее зовут». Да и неважно, наверное. Дагестанский атлет подошел ближе и подхватил нить рассказа. «Ту женщину звали Ирина Чусовкина. Она какой-то там заслуженный психолог, докторскую диссертацию написала про игровую зависимость и специфические отношения внутри игровых коллективов. Сейчас она отвечает за состояние находящихся под куполом людей». «Так вот, эта женщина-психолог сказала?» Перебила нашего друга и снова включилась в разговор Иришка. Что наша небольшая группа из студентов-раздолбаев появилась под куполом вовсе не случайно. У кураторов проекта возникла идея разбавить сложившийся излишне закостенелый коллектив, живущий по строго утвержденным правилам и законам, а потому слишком предсказуемый, добавив в него элемент живости и авантюризма. Именно так она сказала. Психологи вроде нее заранее предсказывали, что могут возникнуть определенные трения и трудности при вливании нашей группы в общий коллектив, так как мы отличаемся по характеру. Например, у Дениса Тармашева был конфликт с другими инженерами на Прометее, и психологи разруливали ситуацию. Но вот такого открытого отторжения общества, как в случае с тобой, никто не предполагал. Иришка печально вздохнула и замолчала. Пришлось Имрану снова брать на себя инициативу. «Начальник Радугин назвал тебя очень полезным игроком, который всего за несколько дней сделал для фракции H3 больше, чем многие другие за полгода. К сожалению, далеко не все наши игроки это понимают. К тебе много негатива, причем не только из-за ситуации с Герт Тамарой. От самых разных членов фракции слышится недовольство, что изыскатель Комар не ходит в дозоры и пропускает тренировки, не выполняет свои непосредственные работы по поиску минералов и других ценностей, при этом постоянно общается с темной фракцией, и у него подозрительно много денег. Комар, я и сам слышал такие разговоры». Я видел, что Имран серьезно встревожен. Признаться, тут действительно было из-за чего задуматься и насторожиться. Еще вчера никому до меня не было никакого дела. Про существование комара вообще мало кто знал. Сегодня же, повсеместно, ко мне возникла волна негатива. Все это очень походило на скоординированную акцию. Вот только кем организованную? И опять же, откуда рядовые игроки могли знать про 3000 кристаллов у моего персонажа? Про это я не трубил на каждом углу. Лишь Радугин и 2 его заместителя знали об этом. Тем не менее, эта информация утекла. «Руководство серьезно опасается, что после случившегося ты совсем не захочешь входить в игру», — продолжил Имран. «Обидишься на фракцию и замкнешься в себе. Или, чего Радугин опасается гораздо сильнее, покинешь нашу фракцию. Не примкнешь к темной фракции. В это он как раз не верит. А просто навсегда улетишь вместе с командой Гекхо в поисках приключений в бескрайнем космосе». «Что? Руководитель купола подозревает меня в желании дезертировать? В намерении бросить свою фракцию в крайне тяжелый момент противостояния с темниками и развлекаться в свое удовольствие?» «Да, сегодняшний день действительно был богат на открытия и сюрпризы». «И потому нас попросили быть рядом с тобой, когда ты придешь в себя», — снова включилась Иришка. «Психологи посчитали, что тебе будет приятно видеть друзей и знать, что не все во фракции настроены против тебя. Это вроде как должно помочь тебе поскорее оправиться от случившегося и захотеть продолжить игру. Руководство опасается, что вскоре должны прилететь Гекхо на звездолете, а ты не в игре, причем не по своей вине. Такое стало бы большим конфузом и выставило нашу фракцию H3 в негативном свете перед сюзеренами. А еще... Девушка понизила голос до шепота. Нам по большому секрету рассказали, что твой персонаж развивается очень быстро и правильно. И такими темпами однажды станет Гердом. Герд же в одиночку не ходит. У него всегда свой коллектив единомышленников. Своя команда. Мне и Имрану посоветовали быть рядом с тобой. Это будет полезно и нам для развития, и тебе. Но самое главное... Снова включился Имран, когда Иришка замолчала. Нам дали задание следить за тобой и сразу же уничтожить, если психологи все же ошиблись, и ты попытаешься сбежать или переметнуться на сторону врагов из темной фракции. После этих предельно откровенных слов наступило долгое молчание. Мои друзья честно все рассказали, даже самые неприятные моменты своего задания, и теперь ждали моей реакции на свои слова. Я же лежал на койке, глядел в потолок и напряженно размышлял. Психологи, друзья, руководители. Насколько же слабо все они меня знали. Сбежать? Предать? Не дождетесь. Похоже, из-за тяжелой и неудачно складывающейся войны с темной фракцией в нашем коллективе стали забывать первоначальные причины всего происходящего. Земле отпущен весьма ограниченный срок защиты от внешней агрессии. И этот срок неумолимо уменьшается с каждой бесполезно потерянной во внутренних сварах секундой. И я находился тут под куполом вовсе не ради игровой фракции H3. И уж тем более не ради переводов денег на мою пластиковую карточку. Своей игрой я прежде всего стремился защитить от возможного порабощения или даже тотального уничтожения все то, что было мне дорого и близко в реальном мире. Друзей, страну, планету Земля и все наше человечество как биологический вид. Вот только я не знал, как выразить все эти нахлынувшие на меня мысли простыми словами. Получалось либо слишком пафосно, либо, наоборот, недостаточно мотивировано и неправдоподобно. Но ничего придумывать и не пришлось. «Внимание! Говорит начальник купола! Темная фракция прорвалась через ядовитые топи в ноду Восточное болото! Небывалая по мощи атака! Более 1000 врагов! Наши 10-я и 12-я заставы атакованы! Под угрозой уничтожения наша база в Восточном болоте! Одновременно с этим второй легион попал в засаду в ноде Карелия и просит помощи. Ситуация очень серьезная, все к оружию!» Каюсь. Первой мыслью у меня мелькнуло, что это вовсе не настоящая тревога, а проверка моей лояльности. Как поведет себя игрок в таких условиях? Останется валяться на койке в лазарете, ссылаясь на плохое самочувствие и травмы? Уподобится античному Ахиллесу, обидевшемуся на несправедливость и неблагодарность своих, и будет спокойно наблюдать со стороны, как противник громит базу фракции? Или все-таки встанет и пойдет выполнять приказ? Ведь «все к оружию» означает именно «все». А после входа в вирт-капсулу в игре я буду полноценным бойцом, оставив свои переломы и болячки в реальном мире. А после выхода из игры, искажающей реальность, мое состояние и тут, в реальном мире, должно значительно улучшиться. Множество людей ведь до меня исцелились подобным способом. За окном продолжала реветь сирена. Слышались крики и топот, игровой народ со всего купола стекался к кукурузам. На учебную или ложную тревогу происходящее походило все меньше и меньше. Да и не такая уж важная шишка был мой комар, чтобы ради него устраивали подобное представление. «Кирилл, мы должны идти, сам же слышал!» Заволновались и стали торопиться на выход мои друзья, но я их остановил. «Куда? Стойте! Помогите мне одеться и добраться до своего рабочего места!» С помощью Имрана я кое-как натянул спортивные брюки на сломанную ногу. Затем надел на перебинтованную грудь и застегнул куртку с номером 1470 на плече и спине. Кроссовки мне помогла зашнуровать Иришка. Инвалидного кресла или костылей мне не дали, так что пришлось друзьям брать меня под руки и нести на выход. В коридоре двое дежуривших у моей палаты бойцов удивленно проводили нас взглядом, но останавливать не стали. Эмблем легионов и порядковых номеров на их амуниции я не заметил. Скорее всего, это были привлеченные Радугиным извне охранники. С помощью друзей я покинул медблок и, ковыляя и подпрыгивая, направился по указателю кукурузы. И вскоре стал свидетелем необычной сцены. Возле только что открытой 16-й кукурузины, мимо которой лежал наш путь, суровый охранник наотрез отказывался пропускать внутрь группу игроков. Судя по 1500 номерам, это были совсем-совсем зеленые новички, прибывшие под купол вчера или даже только сегодня. 6 накачанных парней, спортсмены или курсанты военных училищ, и с ними одна совсем молоденькая девушка. «Но ведь объявлена тревога, мы могли бы помочь!» Галдели и упрашивали эти новички, но охранник был суров. «Не положено. Вас нет в списках. Вы еще не прослушали вводный курс и не прошли обучение лабиринту». Спор сам собой прекратился, когда мы подошли ближе. Уж слишком колоритно выглядела наша тройка. Перемотанный бинтами человек висит на плечах у двух других. «Пропусти их!» — потребовал я у охранника. «Не стоит губить на корню искренние и благие порывы». «Есть комар!» Боец почему-то уважительно козырнул мне и отошел в сторону, открывая группе новобранцев проход на винтовую лестницу. Новички тут же воспользовались возможностью и побежали внутрь. Но еще какое-то время до меня доносились их удаляющиеся восхищенные возгласы. Это был комар. Да, тот самый, про которого нам говорили. Не знаю, что им рассказывал Иван Лазовский, но тотальная известность моего персонажа среди зеленых новичков фракции удивляла и несколько напрягала. Я доковылял до 15-й кукурузины и попросил крепкого бойца-охранника помочь уже изрядно выдохшимся моим друзьям поднять меня на 14-й этаж. Эх, ну почему нельзя было тут построить лифт? Подъем занял 7 минут. Я прямо чувствовал, как уходит драгоценное время. Но вот, наконец, верткапсула. Я поблагодарил друзей и незнакомого крепыша за помощь и, едва не завыв из-за резкой боли в сломанной ноге, вытянул конечности и лег на мягкое пружинищее ложе. «Встретимся в столице, возле складов в Василиаде!» — крикнул я напоследок спешащим на свои рабочие места Имрану и Иришке, после чего закрыл крышку. «Комар. Человек. Фракция H3. Изыскатель 32 уровня. Характеристики персонажа. Сила — 12. Ловкость — 15. Интеллект — 19. Восприятие — 21 плюс 2. Телосложение — 13. Модификатор удачи — плюс 3». Параметры персонажа. Очков здоровья – 873. Очков выносливости – 500. Очков магии – 0. Переносимый груз – 24 килограмма. Известность – 29. Навыки персонажа. Электроника – 23. Сканирование – 36. Картография – 37. Космолингвистика – 35. Взлом – 15. Ружье – 37. Минералогия – 12. Средняя броня – 22. Зоркий глаз – 37. Меткость – 17. Целеуказание – 8. Ощущение опасности – 10. Да, пока еще не вызывающий трепет и ужас прокачанный монстр-зверюга, но уже вполне себе годный к строевой середнячок, способный оказать помощь своей фракции в бою. Известность за время моего длительного отсутствия в игре повысилась сразу на 2 пункта. Причин тому могло быть великое множество, так что я даже не стал забивать себе голову этой мелочью. Сейчас важно было совсем другое. На мою фракцию напали. База в Восточном болоте под угрозой уничтожения, так что нельзя терять драгоценного времени. Вперед!